«Вы, значит, в норках живете. Хорошее, хорошее дело. Да. А кто же это вас называет хоббитами? Звучит, знаете ли, не по-эльфийски, а все старинные имена придумали эльфы. С них и началось такое обыкновение». «Никто нас хоббитами не называет. Мы сами так себя зовем», — сказал Пин. «У-ху-ху, ха-ха-ха, ну и ну. Вот, заторопились. Вы себя сами так называете. Ну и держали бы это про себя. А то что же? Вот так бряк первому встречному, эдак вы невзначай и свои имена назовете». «А чего тут скрывать?» — засмеялся Мэри. «Если уж на то пошло, так меня зовут Бриндизайк, Мериадок Бриндизайк, хотя вообще-то называют меня просто Мэри. А я Кролл, Перегрин Кролл, и зовут меня Пин. Короче, уж просто некуда». «Э-хе-хе, да вы впрямь, как я погляжу, сущие торопыги», — заметил Древень. «Что вы мне доверяете, за это спасибо, но вы бы лучше поосторожнее. Разные, знаете, бывают онты, а вернее сказать, онты онтам рознь. Со всеми всякое бывает. Иные, может, вовсе не онты, хотя, по правде сказать, похоже. Да, очень похоже. Я буду, если позволите, звать вас Мэри и Пин. Хорошие имена. Но свое-то имя я пока что вам не скажу. До поры до времени незачем». И зеленый проблеск насмешки или всеведения мелькнул в его глазах. «Начать с того, что и говорить-то долговато. Имя мое росло с каждым днем, а я прожил многие тысячи лет. И длинный получился бы рассказ. На моем языке, по-вашему, ну, скажем, древнеонском, подлинные имена рассказывают долго-долго. Очень хороший, прекрасный язык, однако разговаривать на нем трудно, и долго надобно разговаривать, если стоит поговорить и послушать. Ну, а если нет...» Тут его глаза блеснули здешним блеском и как бы немножко сузились, проницая. «Тогда скажите по-вашему, что у вас нынче творится? И вы тут при чем? Мне отсюда кое-что и видно, и слышно. Бывает, и унюхаешь тоже. Ну, отсюда. С этой... Как ее? С этой, прямо скажу, «Алла-ла-ла-ла-румба командолиндорбуруме. Уж не в защите. Это малая часть нашего названия, а я позабыл, как ее называют на других языках. Словом, где мы сейчас, где я стою погожими утрами, думаю, как греет солнце, как растет трава вокруг леса. Про лошадей думаю, про облака и про то, как происходит жизнь. Ну, так как же? При чем тут Гендальф? Или эти Буррарум? Точно лопнула контрабасная струна. Эти орки, что ли, и молодой Саруман в Изенгарде. Новости я люблю. Только без всякой спешки.